Пару секунд он удивленно всматривался в меня. «О, Дип, когда же ты?» «Как дела наверху?» «Да, Дип, я тебе задал вопрос. Мы реорганизуемся, Дип». Бенни думал, когда он принял на себя дело. Кэт откашлялся и сказал, сразу после того, как Беннет... «А теперь клуб большой, Дип, вам не надо его встряхивать». Я кивнул ему, чтобы он замолчал и осмотрелся. Собственно, встряхивание или завинчивание нервов шло именно от Бенни из Бруклина. Он сам себя избрал королем, как именовался в клубе руководитель его, и чувствовал себя, по-видимому, уверенно. Организация рыцарей была велика и влиятельна, награбленное добро и контрабанда непрерывно струились по ее жилам, разветвлениям. Организация имела вес в избирательном округе, и в качестве политического орудия она нуждалась в опытном и толковом лидере, каким и был Беннет, но каким отнюдь не мог быть Бенни. Всматриваясь в лица присутствующих, я не мог обнаружить признаков одобрения или, наоборот, порицания нового короля. Как и в прошлом, на таких собраниях лица выражали в лучшем случае вежливое внимание, но ничего более. Когда рот Бенни расплылся в улыбке, стало ясно, что собрание заканчивается. Вскоре собрание единодушно утвердит предложение Бенни, и все поспешат к стойкам, уставленным бутылками и бокалами. «Теперь, — сказал Бенни, — если нет больше вопросов...» Я поднялся и отодвинул назад стул. «У меня есть кое-что, Бенни...» Рядом со мной нервно кашлянул Кэт и попытался вжать свою голову в плечи, как бы ожидая удара. Все повернулись в мою сторону, глаза прищурились, всматриваясь, одни в незнакомую фигуру, другие в знакомую. Шепот, возникший в одном углу, быстро прокатился по залу, подобно стремительной волне. Докатившись до передних рядов, волна отхлынула назад, а Бенни все молчал, прекрасно сознавая, что каждая секунда промедления ослабляет его положение. Тем не менее он молчал, выжидая реакцию зала и собираясь с мыслями. Дикси подтолкнул его, напоминая о необходимости действовать немедленно. «Кто там такой?» — наконец спросил он. «Присмотритесь получше и узнаете». Кто-то в стороне назвал мое имя, и снова все повернулись в мою сторону. В зале воцарилась тишина. Кровь прилила к лицу Бенни, и его глаза забегали по залу. Я знал, что, будь он порешительней, все собравшиеся тут же встали бы на его сторону. «Если никто из вас не знаком с правилами организации, — сказал я, — придется вам их напомнить. Никто и ничто не реорганизуется. Я все беру на себя». «Подождите, Дип. Вы здесь не хозяин. Подойдите сюда, Бенни». Тишина стала абсолютной. Секунду-две Бенни колебался. «Подойдите же сюда, Бенни», — повторил я. «Сделайте 10 больших шагов и 3 маленьких». Локоть Дикси ободряюще подтолкнул Бенни, и тот сделал первый большой шаг, затем второй. Я вышел на свободное место между стеной и стульями. Краска сошла с лица Бенни, и оно стало белым, как зубная паста. Он обладал большой физической силой, но, видимо, не возлагал на нее должных надежд. Внезапно он бросился на меня, зная, что это последний его шанс, предоставленный ему мной, согласно железным правилам рыцарей совы. Но до истечения первой секунды своего отчаянного броска он уже летел к стене с надтреснутой челюстью и с ничего не различающими глазами. Затем я сказал «Дикси». Худощавый, гибкий и увертливый Дикси не мог рассчитывать на силу своих кулаков в поединке со мной, но у него была иная особенность, которая, к счастью, была мне отлично известна. Дикси шел ко мне, согнувшись с дьявольской ухмылкой на искаженном злобой лице, делая совершенно незаметные движения рукой в рукаве своего пиджака. Я подпустил его к себе достаточно близко, и в то самое мгновение, когда из его рукава сверкнул клинок, выдал рассчитанный удар правой по суставу его руки, едва успевший сжать рукоятку клинка. Клинок еще не успел долететь из обвисшей руки до пола, как нижняя челюсть Дикси встретилась с моим левым кулаком. Этого было вполне достаточно, чтобы он растянулся рядом с Бенни из Бруклина. Трудно и с присвистом, глотая воздух. Подобрав с пола клинок, я положил его рядом с владельцем и повернулся к нему спиной. По сути дела, я мало чем рисковал, совершив этот жест.